Войдя в морг, где намечалась предэкзаменационная практика с Димитрионом, Наташа еще раз оценила полные надежды взгляды, устремленные в ее сторону. Правда, стоило в помещении появиться магистру, как все сразу сосредоточились на работе. Надо сказать, крайне мерзкой и вонючей работе. Впрочем, никто не жаловался. Всем еще кружила голову эйфория от утреннего шоу и собственной изобретательности. После практики Наташа не решилась идти на обед. Куда важнее ей казалось очистить балахон от вонючих бальзамов и отмыться самой. Да и ароматы, которыми приходилось наслаждаться все время семинара, не способствовали аппетиту. На приведение себя в порядок ушло порядочно времени. Радовало только, что перед экзаменами адептам давалось больше свободного времени на самостоятельную дополнительную подготовку, закрытие долгов и написание рефератов. Поэтому на вторую половину дня занятий не предвиделось. Хотя расслабляться Наташа не собиралась, и даже пойти в библиотеку и заняться подготовкой ей не светило. Приведя себя в порядок и нервно глянув в окно на темнеющее небо, она вздохнула. Тянуть и дальше откладывать разговор с Анхайлигом смысла уже не было. «Что ж, пора», – пробормотала Наташа и вышла из комнаты. До кабинета мужа она добралась достаточно быстро. Чем оттягивать неизбежное, лучше побыстрее все прояснить. Как и раньше, стучаться не пришлось. «Заходи». Едва Наташа приблизилась, раздалось из-за двери. «Привет», – проскользнув в кабинет, с легкой настороженностью сказала она. Анхайлик прищурился, проследил, как девушка подходит к креслу и с сухим смешком уточнил. «Выгораживать свою банду собралась?» «Ну, почему обязательно свою?» – смутилась Наташа. «Ой, брось, я отпечатки ваших аур еще утром с тех зомби считал!» – отмахнулся некромант. «Так что садись и думай, какую отработку сочинить, чтобы Витор успокоился?» «Сочинить?» Наташа, не ожидавшая от мужа такой спокойной реакции, растерялась. «А ты не сердишься, что ли?» «Сержусь. Официально», — заверил Анхайлик. «А неофициально?» «А неофициально я едва сдержался, чтобы не рассмеяться прямо перед Витором», — фыркнул он. «Но об этом знать посторонним не следует». «Тогда, может, мы в морге приберемся?» Широко улыбнувшись, предложила Наташа. «Я готова даже окна помыть». «Никаких окон!» Тут же нахмурился некромант. «Арон с Сертаном помоют. Вы с Энаре лучше архивы разберите. Мало ли, может, какие старые бесхозные трупы попадутся, чтобы запас скелетов пополнить». «Хорошо», — не стала спорить Наташа. Потом с любопытством посмотрела на разложенные на столе мужа бумаги и, заметив на одном листе гербовую печать Вельского дворца, полюбопытствовала. «Чем занимаешься?» «Ты об этом?» Анхайлик кивнул на печать и с неудовольствием прищурился. «В данный момент решаю, кого следует отправить на практику во дворец. После смерти Ангелины там появилось вакантное место». «И кто им нужен?» «Сильный темный маг, специализация как таковая не важна». «Думаю, желающих будет море», – протянула Наташа и неожиданно щелкнула пальцами. Ей на ум пришла идея. «Слушай, а давай Элиру отправим», – предложила она. «Элиру? Так она в Северную школу травников собирается поступать». «Ой, да ладно, вряд ли она откажется от такой великолепной должности при дворе». «И тогда Гробовскому не придется уезжать на время вступительных экзаменов», — объяснила Наташа. И еле слышно добавила. «Ну и будет ей компенсация за турнир. Может, нас с Ланой все-таки простит?» Анхайлик, понимающе усмехнулся, но спорить не стал. Взяв гербовую бумагу с направлением, он размашисто вписал в пустую графу имя рыжеволосой ведьмачки. Конечно, несмотря на просьбу жены, в ином случае некромант все же отправил бы в Вельский дворец кого-то более опытного. Однако замещать Гробовского он и впрямь не хотел. А Наташа, посчитав свой долг перед некромантами выполненным и завладев поводом для разговора с Элирой, быстро простилась с мужем и поспешила к Лане. Сейчас ей хотелось побыстрее сообщить подруге важную новость, чтобы обрадовать рыжую ведьмачку вместе с Ланой. Конечно, это был чистой воды подкуп, но лучше дружба, замешанная на выгоде, чем вражда, построенная на недопонимании. За целый день Лане так и не удалось толком отдохнуть. Сначала были предэкзаменационные занятия, потом ее ждали дополнительные рефераты и пыльная библиотека. А еще Лану донимали мысли о своем прошлом и собственном статусе. Девушка отмахивалась от них как могла и с головой погружалась в учебу, где не было излишних раздражающих условностей. Ну а кроме того, Лана опять не смогла поговорить с Элирой, хотя и обещала Наташе это сделать. Лишь после обеда ей удалось застать ведьмачку в одиночестве на выходе из столовой, но разговор оказался очень коротким. «Элира?» – позвала Лана подругу. «Можно с тобой?» «Мне некогда», – бросила на ходу та и прошла мимо расстроенной полуэльфийки. Лана только и смогла разочарованно вздохнуть и проводить девушку грустным взглядом. А Элира, как ни в чем не бывало, улыбнулась ждущему ее Гробовскому и вместе с ним скрылась в соседнем коридоре. Постояв еще немного, Лана прошла в свою комнату, где ждали учебники и гора самостоятельной работы. Вот только оказалось очень сложно заставить себя заниматься. Лана без энтузиазма смотрела в книгу и по несколько раз перечитывала одну и ту же строчку, потому что мысли все время возвращались к Элире. «Некрасиво все-таки получилось с этим турниром. Но и она хороша. Даже слова сказать не дает», – размышляла полуэльфийка и недовольно поджимала губы. «Хватит хандрить», – наставительно сказал Алиорн и заменил перед Ланой учебник. «Начни лучше с изучения легких галлюциногенов. Завтра практика у Власа обязательно спросит тебя». Девушка устало вздохнула. Она прекрасно знала, что надо заняться делами, но мыслями вновь и вновь возвращалась к Элире. Все-таки ссора с подругой – единственная проблема, которая у нее оставалась, и не хотелось покидать Академию, не прояснив все до конца. «Ну вот что ей стоит меня выслушать? Тем более, что я действительно не виновата!» «Тогда тебе не за что оправдываться и искать ее прощения!» Флегматично пожал плечами Алиорн. «Но...» Объяснить эльфу свои внутренние переживания Лана не успела. Ее перебил неуверенный стук в дверь. Полуэльфийка не стала гадать, кто решил зайти к ней в гости, и просто открыла. На пороге стояла Элира. От неожиданности Лана на долю секунды застыла, но, опомнившись, быстро предложила ведьмачке войти. Элира противиться не стала, прошла в комнату с легкой улыбкой. Лана, весь день искавшая встречи с подругой, замешкалась и не нашла ничего лучше, чем предложить той угощение. «Конфеты будешь?» И, не дожидаясь ответа, полезла в тумбочку за сладостями. «Не стоит, ваше высочество», – мягко проговорила Элира. Лана от такого обращения вздрогнула, а внутри все замерло от противоречивых чувств. Страх, досада, шок от того, что ведьмачке стал известен этот факт ее биографии, а еще был неприятный привкус у этих чувств. Привкус предстоящей фальши в будущих разговорах. Лане так хотелось вернуть подругу, которой просто нравится с ней общаться. Без титулов, без званий, без приторного этикета. Однако едва Лана повернулась к Элире, та быстро и серьезно заверила. «Никто больше не знает, мне Гробовский по секрету рассказал. И я пришла извиниться за свое поведение». «Элира, если ты пришла только из-за моего титула, это было излишним», — глухо проговорила Лана. «Я на тебя не сердилась и сама хотела попросить прощения. И, увы, в качестве извинений могу тебе предложить только конфеты из Лютиена». Элира была достаточно умна, чтобы понять, насколько полуэльфийке не понравилось нежданное обращение, указывающее на ее статус. И быстро сменила поведение, вернув привычное Лане общение, чтобы показать, отношения между нами не поменялись. «Лана, при чем тут твой титул? Я пришла, потому что мне объяснили причины, по которым тебя поставили в список. И тебе действительно не в чем извиняться. Это я переборщила со своей обидой. Но, понимаешь, тогда это все выглядело несколько иначе». «Я понимаю. За это и хотела извиниться», — виновато улыбнулась Лана. Изменения в поведении подруги были приятны, а в душе появилась надежда, что Элира пришла все-таки не ради призрачной выгоды. «Да брось! Твое вечно неоправданное чувство вины порой удивляет». Рыжая ведьмачка тяжело вздохнула и уселась на кровать. «Ничего мне не надо, кроме рассказа о том, как ты догадалась драконову слюну сделать и в эльфов ею запустить. «И как ты себя при этом не покалечила-то?» Лана довольно усмехнулась. Рассказ о взрыве, который позволил победить эльфов, адепты передавали из уст в уста. Не мудрено, что Элире было интересно именно это. «Сейчас отвар сделаем, и я тебе все расскажу. И больше не величай меня с титулом, мы все-таки подруги». «Как скажешь», — быстро согласилась Элира. «Тем более мне так будет проще». Улыбка на лице Ланы стала абсолютно счастливой. Ложь, как и любой, в ком текла эльфийская кровь, Лана чувствовала. И сейчас видела, что подруга была искренна с ней. И уже лишь из-за этого хотелось подарить Элире не только коробку эльфийских конфет, но и все, что та пожелает. Полуэльфийка многим была обязана рыжеволосой красавице, которая на протяжении 3 лет помогала ей в учебе. Лана только-только поставила заварочный чайник, как в дверь снова постучали. «Прямо день посещений какой-то!» — хихикнула Лана и отправилась открывать. «Я нашла предлог поговорить с Элирой!» — торжественно заявила Наташа прямо с порога и уверенно прошла мимо Ланы. Впрочем, спустя мгновение она ошарашенно замерла, глядя на сидящую за столом грудастую ведьмачку. «Привет!» — улыбнулась Элира. «Мы собрались пить отвар с конфетами!» «О!» – удивленно выдохнула Наташа и обернулась к подошедшей Лане. «Мы уже поговорили», – пояснила полуэльфийка, улыбнувшись. «И Элира на нас больше не обижается». «Тогда направление на практику в Вельский дворец я могу вернуть Анхайлигу?» – хитро прищурившись, спросила девушек Наташа. «Что?» – удивилась Элира. «Нет!» – воскликнула Лана. Слаженные крики подруг заставили некромантку усмехнуться. «Так уж и быть, держи!» Наташа протянула Элире документ. Та быстро пробежала взглядом по строчкам направления и, не сдержав чувств, даже подпрыгнула на стуле. «Невероятно! Это правда, да? Это не шутка?» – воскликнула она. «Правда, правда. После получения диплома тебя там будут ждать», – заверила Наташа. «Спасибо, девочки!» – благодарно пискнула Элира и порывисто обняла подруг. «А теперь давайте отмечать!» – провозгласила Лана и потянулась за чашками. Остаток дня пролетел незаметно. Лана упоенно рассказывала о том, как проходил турнир, как они побеждали и как проигрывали. А самое главное, благодарила Элиру за то, что та научила ее составлять противоядие от гормонального зелья, иначе ей и Розалии пришлось бы всю неделю боев красоваться с прыщами. Разошлись девушки ближе к ночи, полностью довольные прошедшим вечером и тем, что наконец-то удалось восстановить дружбу.